Глава 15. Самуил сказал Саулу: «Господь послал меня, чтобы я помазал тебя в цари над его народом, Израилем. Так слушай же слово Господа. Так говорит Господь воинств. Я вспомнил, как поступил Амалек с Израилем, пытаясь заградить ему путь, когда Израиль уходил из Египта. Иди и отомсти Амалеку. Предайте заклятию и уничтожьте все, что есть у него. Не жалей его. Предай смерти всех, и мужчин, и женщин, и детей, и младенцев, и волов, и овец, и ослов, и верблюдов». Саул созвал войско в поход. Проведя смотр в Телаиме, он насчитал 200 тысяч пеших воинов и вдобавок 10 тысяч воинов из Иудеи. Подойдя к городу Амалека, Саул устроил засаду в русле пересохшей реки. Саул сказал племени кинеев: «Уходите прочь, отделитесь от Амалека, спешите, чтобы я не уничтожил вас вместе с ними, ведь вы были добры к израильтянам, когда они шли из Египта». И племя кинеев отделилось от Амалека. Саул нанес поражение амалекитянам, громя их от Хавилы до самого Шура, что у границы Египта. Агага, царя Амалека, он взял в плен живым, а весь его народ предал заклятию и истребил мечом. Однако Саул и его люди пощадили Агага, а также лучших овец и волов, самых жирных бычков и ягнят, словом, все самое ценное, а уничтожили только бесполезное и ненужное. Тогда Самуилу было слово Господа: «Я жалею, что сделал Саула царем. Он отвернулся от меня и повелений моих не исполнил». Гнев охватил Самуила. Целую ночь он взывал к Господу, а рано утром пошел искать встречи с Саулом. Самуилу сообщили, что Саул ходил в Кармил и там воздвиг себе памятник, а затем вернулся в Гилгал. А когда Самуил явился к Саулу, тот сказал ему: «Господь да благословит тебя, я выполнил повеление Господа». Но Самуил спросил: «Тогда почему я слышу блеяние овец и мычание волов?» Саул ответил: «Их захватили у амалекитян. Народ пощадил лучших овец и волов, чтобы принести в жертву Господу, твоему Богу. Остальное мы предали заклятию и уничтожили». Тогда Самуил сказал Саулу: «Довольно. Я сообщу тебе то, что Господь сказал мне этой ночью». Тот ответил ему: «Говори». И Самуил сказал: «Хоть ты и считал себя самым ничтожным, разве не стал ты главою всех племен Израиля? Господь помазал тебя в цари над Израилем. Господь отправил тебя в поход, приказав: иди, предай заклятию и уничтожь племя нечестивого Амалека. Сражайся, пока не истребишь его полностью. Зачем же ты ослушался Господа, набросился на добычу и совершил дело, ненавистное Господу?» Саул сказал Самуилу: «Я послушался Господа. Я предпринял поход, в который Господь меня посылал. Я взял в плен Агага, царя Амалека, а всех прочих амалекитян предал заклятию и уничтожил. Люди взяли из заклятой добычи лучших овец и волов, чтобы в Гилгале принести их в жертву Господу, твоему Богу». Но Самуил сказал: «Так ли угодны Господу всесожжение и жертвы, как послушание? Нет, послушание ему лучше жертв, повиновение лучше жирных баранов. А непокорность равна греху ворожбы и упрямства почитанию терафимов. За то, что отверг ты повеление Господа, он тоже отверг тебя и лишил царства». Саул сказал Самуилу: «Я виноват, не исполнил волю Господа и твои указания, потому что я, боясь народа, послушался его. Но умоляю, прости мой грех и вернись со мной, чтобы я мог поклониться Господу». Самуил сказал Саулу: я не вернусь с тобой. Ты отверг повеление Господа, и Он отверг тебя, лишив царской власти над Израилем». Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватился за край его плаща, так что вырвал кусок. И Самуил сказал ему: «Сегодня Господь вырвал у тебя царскую власть над Израилем и отдал другому человеку, который лучше тебя. Вечный Бог Израиля не нарушает свое слово и не жалеет о своих решениях, потому что он не человек, чтобы жалеть о своих решениях». Саул сказал: «Я виноват, но прошу тебя, окажи мне честь перед старейшинами моего народа и перед Израилем. Вернись со мной, чтобы я мог поклониться Господу, твоему Богу». Тогда Самуил возвратился вслед за Саулом, и Саул поклонился Господу. И сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амалека». Агаг в оковах подошел к нему, думая: «Воистину отступила от меня смерть с горечью своей». Но Самуил сказал: «Как твой меч делал других женщин бездетными, так и твоя мать пусть будет среди женщин бездетной». И Самуил зарезал Агага пред Господом в Гилгале. Потом Самуил ушел в Раму, а Саул вернулся к себе домой в Гиву Саулову. И больше Самуил не встречался с Саулом до конца своих дней, потому что Самуил оплакивал Саула, а Господь пожалел, что сделал Саула царем над Израилем.